От Миши похититель отделался при помощи газового баллончика, заправленного какой-то сильно действующей дрянью, после чего преспокойно вывез коляску с Наташей на улицу. Скорее всего, ей тоже дал подышать отравой, чтобы не подняла крик. Здорового человека, против которого применили газовый баллон, надо нести на руках или тащить волоком, и это, конечно, не пройдет незамеченным для окружающих. Человек в инвалидной коляске, находящийся без сознания, выглядит точно так же, как и в нормальном состоянии. Он все равно сидит неподвижно, а если у него голова склонена немного на бок, так у него, может, привычка такая, или задремал на свежем воздухе. Больной ведь все-таки. А то, что человека этого куда-то увозят из больницы на машине, дело самое обычное. В эту больницу люди с такими травмами попадают, не приведи Господь. Некоторые после операции и лечения сами на своих двоих выходят, а многие именно вот так, на колясках, и на всю оставшуюся жизнь. А Доценко невольно сам помог похитителю, вызвав на помощь оперативников и оставив улицу без присмотра. «Такого провала я и не припомню», — удрученно сказала Настя полковнику Гордееву. «На этом деле можно молодых сыщиков учить, как не надо работать. Ошибка на ошибке. Но самое плохое, что я не понимаю, где и в чем мы ошибаемся. Ведь мы исходили из того, что этот мифический врач, он же дядя Саша, убил Анисковец по каким-то сугубо личным мотивам. Потом начал устранять всех, кто может его опознать, и дать нам доказательства его связи с семьей Терехиных. Почему он эту связь скрывает, вопрос другой. Но я была уверена, что и тут мотив исключительно личностного плана. Но если бы это было так, он должен, просто обязан был быть убийцей-одиночкой. В личных делах помощников и соратников нет. А теперь что получается? Все наоборот». «Ну-ну», — саркастически поддакнул Виктор Алексеевич. «И что же, по твоему просвещенному мнению, теперь сделалось наоборот?» «А то и сделалось, что у него помощник есть, и не один, их целая группа. И что эта группа делает? Помогает своему главарю решить интимную проблему? Не бывает так». «Сам знаю, что не бывает», — буркнул Колобок. «Мне не причитания твои нужны, а выводы и предложения». «С предложениями плохо», — скупо улыбнулась Настя. «Фантазии не хватает». «А выводы?» «Целых три. Один другого затейливее. Вывод первый. Совершая все эти убийства, он решает не личную свою проблему, а какую-то другую. Только я пока не могу придумать, что бы это такое могло быть. Но я придумаю, Виктор Алексеевич, вы не сомневайтесь. Я вот только посплю немножко, а то у меня голова плохо работает». Вывод второй. Наташа Терехина какое-то время находится в безопасности, поэтому пока можно не беспокоиться. Конечно, это не означает, что мы не должны ее искать, но похитители ее не тронут. Она им зачем-то нужна. Иначе ее просто убили бы в тех же кустах, где и Мишаню нашего завалили. Более того, я все думала, почему похититель Мишу не убил? Тьфу-тьфу! Она суеверно постучала костяшками пальцев по полированной столешнице. Дай ему бог здоровья на долгие годы. Ведь ситуация была очень подходящая. Заросли густые. Их никто не видел. Какая разница, газ из баллона или пуля из пистолета с глушителем? Пуля-то она вернее. Так почему же он оставил Мишу в живых? «Боялся, наверное, на милиционера руку поднимать», — предположил полковник. «Знает, что за своего мы и глотку перегрызть можем. Нам недолго». «Не пойдет. Во-первых, Миша для всех был врачом, а не нашим сотрудником. Во-вторых, похититель, даже если и знал про засаду, не мог рассчитывать на то, что кресло с девочкой ему придется буквально вырывать из рук милиционера. Он шел на похищение, исходя из того, что с девочкой будет гулять медсестра. И сам спектакль с подставным дядей Сашей был рассчитан именно на то, чтобы убрать оперативника подальше от Наташи, если он там рядом будет крутиться. Похититель готовился к тому, чтобы увести Наташу от кого угодно, только не от милиционера. Так почему он с самого начала не имел в виду совершить убийство? Для него это не должно быть проблемой. Он вон сколько человек уже положил. Ну, может, не он лично, но его команда. «Ну и почему?» — повторил за ней Гордеев. «Спрашиваешь? Отвечай. У нас самообслуживание».